«Ты прав», — согласилась Франсуаза, — «и это очень печально». «Очень печально то», — прервал ее Даниэль, — «что папа поругался с Жан-Марком. Как ты думаешь, это надолго?» «Откуда я могу знать?» «К сожалению, с ними обоими так трудно», — вздохнул Даниэль. «Я уже 100 раз пытался выяснить, что у них там произошло. Как только я при отце произношу имя Жан-Марка, у него делается каменная физиономия. Несколько раз я спрашивал у Жан-Марка, почему он не показывает носа к родителям. Но он либо замыкается в себе, либо увиливает от ответа. Может, хоть у тебя получится, Франсуаза?» «Вряд ли. Ну, подумай, ведь должна же быть какая-то причина. Тебе ничего не приходит в голову?» Франсуаза отрицательно помотала головой. Александр, взглянув на нее, заметил с иронией: «Опять тайны. Нельзя говорить твоему отцу, что Николя живет у нас. Нельзя, чтобы Даниэль узнал, что Жан-Марк навлек на себя гнев Филиппа из-за его истории с Кароль. И чего ты добьешься своими школьными секретами?» Даниэль замер. «У Жан-Марка что-то было с Кароль». Франсуаза лишь на мгновение, растерявшись от того, что сказал Александр, быстро, не давая ему продолжить, ответила: «Да, Кароль испробовала на нем свои волшебные чары, и Жан-Марк влюбился. Ну, а папа узнал». Столь подретушированная версия событий вызвала улыбку на губах Александра. А невинная Даниэла просто оцепенела от услышанного. «Нет, этого не может быть», — прошептала она. «Какой ужас!» После некоторого размышления Даниэль с важным выражением на лице произнес: «Теперь-то я понимаю, почему Жан-Марк оказался в таком отчаянном положении. По Фрейду существует целая куча типов, которые испытывают половое влечение к своим матерям. Что же тогда говорить о мачехе? Из этого следует, что отец определенно перебарщивает. А Кароль просто шлюха, раз она играет в такие игры. Она не отдает себе отчета, что человек с таким либидо в башке может запросто сдвинуться». Окинув присутствующих пламенным взором философа, Даниэль продолжил путь. «Только не проговорись Жан-Марку, что ты в курсе», — посоветовала Франсуаза. «За кого ты меня принимаешь? Я уж дождусь, когда он мне сам расскажет». «Он тебе не расскажет». «Наверное, ты права, знаю я эту породу. Он из тех, кто любит разбирать по косточкам свое второе «я» втихаря». А Даниэла высвободила руку из-под локтя Александра и прошла немного вперед. С прямой спиной и гордо выставленным животом она переваливалась из стороны в сторону, как уточка. Даниэль догнал ее и обнял. Дани подняла к нему свое детское личико, и они обменялись легким, как дуновение, поцелуем. Александр открыл дверь и щелкнул выключателем. Резкий свет от лампы без абажура упал на лежащий посреди прихожей матрас. Николя приподнялся на локтях. Ослепленный, он ошалело смотрел на вошедших. В ожидании отца и Франсуазы он лег, не раздеваясь. «Вот это мило! Ты уже спишь!» — воскликнул Александр. «Еще нет 11. «Побывал бы ты в моей шкуре!» — недовольно заметил Николя. «Я еле приползаю домой». Франсуазу позабавило его ворчание. Вот уже 10 дней, как Николя работал у Брикошона и считал весь мир в ответе за свою хроническую усталость. Заметив Даниэля и Дани, Николя все же удостоил их улыбкой и невнятным приветствием. При этом он и не подумал сдвинуться с места. Франсуаза откинула край постели, и Николя навалился на бок. Только тогда он встал. Франсуаза, Дани, Даниэль и Александр по очереди перешагнули через край матраса и прошли в комнату. Николя, почесывая затылок, поплелся за ними. «Прости, мы тебя разбудили», — проговорил Даниэль. «Да нет», — зевая возразил Николя. «Я еще... не успел вырубиться. Так, просто немного задремал». Все расселись за столом. Франсуаза достала из шкафчика стаканы, печенье и бутылку вина.